«Дельранг Гордан!» — раздался грозный возглас с обратной стороны коридора, и перед моими глазами появился очередной представитель затранцев. Вернее, та его часть, которая была видна сквозь обшивку. Коричневая форма, очень напоминавшая бронекостюм с какими-то наростами, со скрытым шлемом лицом и четырьмя верхними конечностями, имевшими несколько локтей. Внешность бойцов была очень внушительной. В том, что передо мной находились настоящие бойцы, я не сомневался. Резкие и быстрые движения, четкие команды, несколько попыток попасть в меня сквозь плиты. Отличие этих коричневых представителей врага от слизней было колоссальным. Что-то я сомневаюсь в том, что смог бы продержаться против этих бойцов даже в своем бронекостюме А-класса. «Умник, можешь отслеживать процесс разбора завала?» Активировав скорость на максимум, я полетел обратно к сундукам с добычей. «Есть оценка времени, сколько им понадобится для этого?» «Предварительной оценки нет. Отслеживание запустил. Запускаю сканирование блокированного сектора. Внимание! Обнаружено 20 разумных». «Где?» — севшим голосом спросил я, замедлив бег. «Если 20 воинам удалось пробраться, то шансы на выживание стремятся к нулю». «О как! Уже о выживании думаю, а не о сохранении добычи. Кстати, блин, добыча!» «Противоположный край сектора, сразу за складом. Никаких активных действий данные разумные не предпринимают. Находятся на месте. Отслеживание запущено». «Склад. Что ж у меня за день такой-то?» «Умник, моя команда сможет самостоятельно добраться до склада?» Задал я вопрос, продолжая активно работать ногами. Ответ отрицательный. Для активации функции передвижения необходимы 15% активной функциональности. На текущий момент уровень функционирования всех членов команды составляет 12%. «Сколько нужно рапа, чтобы поднять функциональность на 3%?» — успел прокричать я перед тем, как затормозил у самого края коридора с ящиками с добычей. 15 единиц рапа дают прирост функциональности в 0,1%. Тут же последовал ответ. Ориентируясь на получение 15 единиц рапа с 10 поверженных врагов, можно предположить наличие 645 единиц необходимого материала, что даст прирост функциональности на 4,3%. Следовательно, можно запустить криптозавра для транспортировки рапа со склада на корабль. Одна единица рапа, если мне не изменяет память, весит около 2 кг. 645 единиц, соответственно, даст 1200 этого материала. Если вспомнить, что я умудрился продать 50 тонн за несколько миллионов, дорого, оказывается, будет обходиться мне команда при уничтожении или получении урона, либо прокачивая ее с нуля, либо приготовься вложить немалые деньги. «Запускаем процесс!» — решился я, понимая, что откладывать дальше некуда. «Пора собирать урожай добычи». «Приготовь корабль к приему дроидов с рапом, они будут кормить криптозавра!» Разбор и сортировка огромного числа сундуков с добычей заняли у меня порядка часа. К этому моменту, как сказал мне умник, бойцы умудрились прожечь только метр коридора, так как усмирителей у них не было. Зато был неограниченный запас блоков энергии, следовательно, мне оставалось жить каких-то 8 часов. Для чего были необходимы 430 жетонов желтого цвета, я не понимал. Наверное, за них будут давать какую-то награду, потому выбрасывать их точно не нужно. К тому же было очень приятно. Жетоны не занимали места и совершенно ничего не весили. 22 бластера, около сотни единиц гибкой брони, которую непонятно как использовать, и гора блоков питания. Это единственное, что у меня осталось от первого боя. Весь раб был скормлен носорогу, хоть как-то начавшему передвигать свои лапы. «Умник, строй путь до склада!» — приказал я, как только последний блок энергии был поднят на борт Ялрока. «Даже если нас уничтожат и весь груз останется на месте, затранцы хоть спасибо скажут, что не стал разбрасывать блоки по разным краям станции». Пока компьютер рассчитывал маршрут, из корабля, тяжело дыша, так что бока ходили ходуном, выполз мой десантник. Сейчас в нем не было той прежней резвости, с которой он гонялся за мной по поляне на Карлатоне. Или добывал Элла. Сейчас он больше походил на неделю неспавшего мула, которого впрягли в повозку и заставили перевозить стога сена. Только что мешков под глазами нет. «За мной!» — приказал я, начав движение вдоль нарисованной умником линии. Умник, какое расстояние до искомого объекта? 1,5 километра по коридорам. Прогресс передвижения бойцов противника 1,5 метра. Учитывая, что дальше у коричневых затранцев пойдет веселее, все же основательно мне удалось связать только первые 5 метров, я вновь активизировал ускорение и вошел в режим бега. Если удастся сохранить хотя бы носорога, то перерождаться будет на порядок приятней. «Даю добро на повышение функциональности до 50%!» Махнул я рукой носорогу, как только последняя дверь, отделяющая нас от склада, прогнулась под напором бластера. К моему удивлению, криптозавр от меня не отстал, несмотря на то, что 1,5 километра мы пропахали за 4 минуты. Скорость хорошая даже для спортсменов. Носорог втянул носом воздух, словно заправское животное, после чего рванул с места в карьер, лавируя между огромными стеллажами с припасами. Послышался шум падающего металла, после чего умник начал вести отсчет. Функциональность криптозавра увеличилась на 0,1%. Функциональность криптозавра увеличилась на 0,1%. Функциональность... Умник, прекрати! Где находятся те 20 разумных, о которых ты говорил? Остановил я компьютер и решил посмотреть на существ, продолжающих сидеть на месте. Не забудь организовать транспортировку склада на корабль. Стрелок и техник пусть самостоятельно добираются до склада, как только десантник доставит им нужное количество рапа. Дал я еще одно указание умнику, начав двигаться по новой направляющей линии. Лично мне на складе делать нечего, поэтому побродить по станции затранцев и рассмотреть тут все — святая обязанность любого игрока. Я же потом видео смогу продать за 100 тысяч миллионов чего-нибудь. Главное — уверенно торговаться. «Умник, твой путь упирается в стену!» Примерно через 10 минут движения по однотипному коридору, изредка меняющему направление, я очутился у сплошной стены, в которую уходила виртуальная направляющая моего компьютера. Проверив на всякий случай, что у меня перед глазами не голограмма, а самая настоящая стена, я несколько раз выстрелил в нее из бластера, убеждаясь, что эта штука не пробивается обычным оружием, после чего решил связаться с компьютером. Раз он меня сюда привел, пускай объясняет, как пройти дальше. «На этом пути нет никаких стен, продолжайте движение», — безапелляционно ответил умник. «Как нет, если я прямо сейчас на нее смотрю?» «Вы находитесь посредине пустого коридора», — не унимался умник, совершенно не желая принимать мои данные. «Согласно скачанному мной плану, там, где вы располагаетесь, стены есть только сбоку. Продолжайте движение прямо». «Умник, прямо не получается! Построй мне новый маршрут, минуя этот коридор!» Не желая вступать в перепалку с игровым компьютером, я решил пойти в обход, как заправский герой. «Маршрут построен!» Раздалось буквально через секунду, после чего виртуальная линия на проекционном экране бронекостюма обновилась. «Хотелось бы отметить нерациональность выбора этого маршрута в связи с...» «Что с рапом и складом?» Прервал я зануду. На текущий момент слезозавр, техник-щитовик, находится на складе и увеличивает свою функциональность до 50%, как было заявлено изначально. Стравозавр, стрелок, достиг 13%. До его транспортировки на склад осталось ориентировочно 3 минуты. Довожу до сведения, что противник прожег уже 2 метра заблокированного коридора. Скорость прохождения увеличилась. Как только слезозавр прокачается до 50%, пускай начинает ремонт корабля. Решил я загрузить всех работой. Набить трюмы рапом нельзя, он вернется врагу. А вот использовать на ремонт — это минус и мне, и врагу. Мне, потому что при перерождении корабль все равно станет новым и пониженным на класс. Врагу мы уничтожим хоть немного запасов. Не заберем, так наследим. Задача поставлена. Стоп! Прежде всего, пускай техник отремонтирует всех дроидов. Только после этого приступает к кораблю. Я даже остановился, когда меня осенила такая мысль. Ведь это же реальная возможность хоть как-то воспользоваться полным доступом к такому богатству. Иметь всего 2 живых и 2 полуживых дроидов из 32 — непростительно. Тем более, что при перерождении они не восстанавливаются. «Задача скорректирована», — ответил умник, и прямо перед моими глазами возникла очередная стена. «Рисуй третий вариант», — приказал я, внимательно присматриваясь к стене. Ничем не отличающийся от боковин, прямо посреди коридора находился затор, словно кто-то решил не пускать меня к тем самым 20 разумным. Что делало мое желание их увидеть еще больше. В играх такие препоны просто так не делают. Других путей нет, всего 2 коридора ведут в указанную область. «Умник, оправдывай свое имя!» — бросил я, получив охотничий азарт. «Если нельзя напрямую, должны быть воздуховоды, тайные тропы, да что угодно. Хватит скачивать меню местного ресторана, найди мне возможность пройти дальше». «Если вы пойдете прямо...» — все еще занудствовал компьютер, совершенно не воспринимая информацию о стене. «Не пойду я прямо, не хочу. Хочу полазить по подвалам, трубам и прочему. Давай ищи». Запрашиваемая информация отсутствует. Понимая, что ждать чуда от умника не приходится, я решил взять планирование в свои руки. Осмотревшись, я увидел одну из многочисленных дверей и решил поискать счастье за ней. Вдруг что выйдет. Небольшое помещение 3 на 3. Описание использования отсутствует. Проходы в другие помещения отсутствуют. Применив универсальную отмычку от всех дверей станции «Бластер», я попал в небольшую спальную комнату. Мягкая кровать, стол, стул, отхожее место, огороженное шторкой. Обстановка комнаты только что не кричала. Здесь проживает гуманоид. Не просто слизняк или то коричневое четырехрукое нечто. Нет, комната и вся обстановка говорила о том, что пользоваться всем этим может только прямоходящее на двух ногах. Много ли у нас в игре существ, похожих на гуманоида? Из 12 империй только 6 могли похвастаться отдаленным сходством с человеком. Еще и игроки, но их я в расчет не беру. Если только это не тюрьма для игроков. Направив бластер на стену, которая граничила с аналогичным помещением в той стороне, куда мне хотелось попасть, я выстрелил. Для меня уже стало понятно, что бластер Б-класса слишком слаб для стен коридора. Но что будет, если его направить на перегородку? Двери же он уничтожает. «Вы проникли в соседнее помещение, минуя стандартную систему коридоров», — отрапортовал умник, как только я пролез в небольшую дыру. С первой попытки бластер не справился. Однако его пучки энергии не поглощались стеной, а расплавляли ее, разбрызгивая расплавленные куски в разные стороны. Потратив 2 блока энергии, я смог создать достаточный проход для своего бронекостюма и протиснулся в аналогичную клетушку. Судя по отсутствию кровати, вместо которой выступала жердочка у потолка, это помещение предназначалось для пиренейцев. Только они любили летать и устраивать себе логово у крыши или потолка. Взять того же Хильвара. Выходит, на станции затранцев есть каюты для представителя каждой империи? Интересное наблюдение. Только непонятно, как из него можно получить выгоду. Есть и есть. Главное, что пить не просит. «Вы проникли в соседнее помещение, минуя стандартную систему коридоров», — вновь отрапортовал умник, когда я повторил свое прохождение сквозь стены. «Ремонт дроидов завершен. 31 боевой дроид готов к бою. Уровень функциональности всей команды повышен до 50%. Начат процесс ремонта корабля. Время завершения — 3 часа 22 минуты». «Сколько осталось у противника метров?» — уточнил я, желая сориентироваться по срокам. Коридор пройден на 3 метра 50 сантиметров. При сохранении текущего темпа прохождения коридор будет пройден за 3 часа 45 минут. «Пускай занимаются ремонтом», — приказал я, уничтожая дверь третьей комнаты. В предыдущем помещении дверь выводила прямо на стену, перегораживающую проход. Сейчас же... «Умник, строй маршрут заново!» — обрадованно прокричал я, когда перегородка коридора осталась позади. «Я прорвался!» Что же это за двадцатка такая, что ее так закрыли? Кстати, может, зря я туда лезу? Буквально через 100 метров петляющий коридор вывел меня в огромный зал, очень похожий на амфитеатр, в который попал Ялрок. Единственное исключение — здешний амфитеатр был целым и разделен на 2 части силовыми полями. При этом все 20 разумных, о которых говорил умник, находились как раз за полем. «Дерган Аварта!» Раздался грозный крик, и к щиту с той стороны подошел затранец в коричневом бронекостюме. Мне хватило всего несколько мгновений, чтобы понять. Сквозь поле он пройти не может. Выстрелить тоже. Поэтому я спокойно вошел на арену амфитеатра и остановился всего в нескольких шагах от воина. Наросты на броне, которые я увидел сквозь заваленный коридор, были дополнительным оружием, что-то вроде ракетницы. Четыре руки с двумя локтевыми суставами, две ноги, немного непропорциональное туловище и чрезмерно большая голова с двумя прорезями для глаз. Внешность затранцев оставляла желать лучшего. «Всем привет!» — деловито произнес я, отвлекаясь от воина и обращая свое внимание на остальных. Серый квалианец, синий приканец, летающий вракастец, перениец, робот, человекообразная дельвийка, приковавшая мой взгляд своей обворожительной красотой. Насколько я понял, в компании трех слизней, трех воинов и двоих непонятных темных клякс, больше похожих на туман, чем на разумное существо, находится по одному представителю каждой империи. 12 представителей всех империй Галактионы. «Ты кто, воин?» — послышался голос серого квалианца, так как на текущий момент я знал только этот язык. «Пират», — честно ответил я. «Смотрю, чем можно поживиться на этой станции». «Пират?» — удивленно переспросил квалианец и что-то бросил всем остальным. «Крандал Гартава!» — грозно прокричал воин, однако его никто не слушал. Все 12 разумных подошли к краю силового поля, внимательно присматриваясь ко мне. Странно. Когда они подошли, гневно кричавший перед этим воин ретировался в сторону, словно не желая привлекать к своей персоне лишнего внимания. «Каким образом пират оказался на центральной станции затранцев?» — приятным голосом спросила Дельвика, кокетливо оборачиваясь пушистым хвостом. У лисички был такой ужасный акцент, что я с трудом ее понял. Однако не мог не отметить. Она знает квалианский язык. «Мимо проходил. Смотрю, станция. Дай, думаю, зайду, узнаю, чем здесь можно поживиться». Продолжил поясничать я, внезапно осознав. Передо мной стоят все 12 принцев и принцесс этой игры. Те самые разумные, на поиски которых брошены все силы игроков и империй, за спасение которых обещана какая-то небывалая игровая награда, и среди которых находится Ргорд, принц Приканской империи, который знает, где находится моя планета. «И часто тебе приходится вот так проходить мимо?» — продолжала допытываться Дельвийка. «Бывает», — пожал я плечами, после чего стал серьезным. «Народ, скажите, что будет, если вас уничтожить? Вы отправитесь на перерождение?» «Нет», — печально покачала головой лисичка. «Враг снял с нас привязку, и теперь мы стали смертными. Если нас уничтожить, мы умрем окончательно и безвозвратно». «Ты хотел спасти нас через уничтожение?» «Только что такая мысль была», — подтвердил я, внезапно осознав. «Мне нельзя взрывать Ялрок. Даже если я проведу всех к себе на корабль, кстати, как это сделать, непонятно, при уничтожении принцы и принцессы погибнут». «Интересно, завязывали ли на этот счет какой-нибудь сценарий разработчики?» «Ведь все предусмотреть нельзя. Вероятность того, что станция затранцев подвергнется нападению, минимальна. И, кстати, теперь понятно, почему меня не начали выковыривать из космоса. Чтобы ненароком не взорвать корабль. Затранцам тоже нужны эти существа. Вот ведь засада». «Станция уже зачищена?» — спросил квалянец. «Нет, заблокирован этот сектор. Но через пару часов блокировка спадет, и лавина этих коричневых воинов...» Я кивнул настоящего в стороне затранца. «Ринется ко мне в гости. Я пошел на таран со станцией, желая принести ей максимальный урон. Но мой корабль остался целым, и сейчас...» «Как далеко он находится?» — прервал меня квалянец. «Примерно в 2 километрах отсюда». «С самой станции ничего не будет, а вот внутри этого сектора будет крайне тяжело находиться», — задумчиво произнес принц. «За 2 километра энергия от взрыва не сможет затухнуть, и через узкие коридоры ворвется в этот зал. Сдержит ли ее поле?» Квалианец точь-в-точь повторил мои мысли. «Взрывать Ялрок сейчас нельзя». «Тогда мне остается только один выход, который я уже проделывал в этой игре. Но как же не хочется делать его еще раз?» «Я хотел бы поговорить с Ргордом, но не знаю приканского языка. Поможете мне?» — спросил я у квалианца, прикидывая в уме. «Что будет, если я все же взорвусь? Уничтожатся все принцы и принцессы. Так бывает, это игра. Будет ли система винить меня в этом? Станут ли все империи меня ненавидеть? Что, если к ним присоединится еще и конфедерация? И что самое главное, черт возьми, что будет, если я так и не узнаю, где находится планета с чеком? «Мы знакомы?» — перевел мне словарь гордо квалианец. «Нет, но у меня есть информация. Крик создан!» — произнес я, справедливо полагая. «Просто так приканец не станет рассказывать о планете. Его вначале нужно умаслить. Например, информацией о загадочном Криге». Вместо того, чтобы переводить мои слова, квалианский принц застыл в ужасе, а все его три глаза превратились в огромные блюдца. «Крик Сларта?» Нахмурив брови, спросил меня Ргорд и обернулся к все еще шокированно смотрящему на меня квалианцу. «Крик Сларта?» «Дельвар Крик, Дальрон Нарапист», произнесла лисичка, тоже обернувшись к квалианцу. «Да тут все друг друга понимают. Один я, как первоклассник на первом уроке китайского языка. Вроде красиво, но ни черта не понятно». «Крик Дельвар!» — прошипел Ргорд, и в одно мгновение, подскочив к так и не пришедшему в себя квалианцу, подхватил того за шиворот и швырнул в силовое поле. Раздался треск, грозный рык затранца, крики принцев и принцесс, а перед глазами высветилось общеигровое оповещение. «Скорбите, квалианцы! Ваш принц умер последней смертью. Все торговые сделки с Квалианской империей приостанавливаются на время действия траура — 30 календарных дней. Стоимость получения опыта предметов всех игроков, принадлежащих Квалианской империи, уменьшена на 50% на все время действий траура — 30 календарных дней. Отношения с Квалианской империей уменьшены на 1000 у всех игроков.